Было без чего-то пять, и уличные фонари уже зажглись. Дождь наконец-то перестал. Если поторопимся, успеем до закрытия почты. Правда, о звонке Бену придется забыть. «Чертовы предрассудки!» Шагая по улице, Доркас энергично размахивала руками, полосатый шарф развивался у нее за спиной воинственным знаменем. «На вашем месте я бы не стала принимать во внимание россказни этой балаболки». А она меня ничуть не испугала. Толкнув дверь газетной лавки, в дальнем конце которой приютился почтовый прилавок, мы переступили через порог одновременно с пронзительным звонком. «Я вовсе не боюсь, что как-нибудь безлунной ночью нечто темное и липкое проникнет в дом и прижмет мою крошку Тобиаса к чешуйчатой груди и умчится, поддерживая добычу когтистыми лапами». Но одно замечание этой девицы достойно внимания. Мне кажется, подсознательно я и так чувствовала, что в гостиной чего-то недостает. Прошу прощения, но для этого не надо обладать экстрасенсорными способностями. Доркас закрыла за нами дверь. Там не убирались лет 20, но... полноправной составляющей грязи должна была бы быть собачья шерсть, а на коврике перед камином следовало бы греться парочки блохастых барбосов. Простите, не вижу, какой отсюда следует вывод, хотя принять во внимание не помешает. Любые сведения помогут составить психологический портрет Мерлина Грантема. Очень важно знать, чем жил этот человек. За решеткой почтового отделения разбирал письма веснушчатый юноша. Он не сразу поднял на нас глаза. Что действительно было бы здорово, я поставила сумочку на стойку и повернулась к Доркас. Так это общение с кем-то вроде бабушки этой официантки. Старушка могла бы рассказать о прежних днях Мерлин Корта. Не исключено, что дядюшкин клад как-то связан с историей поместья. Чем могу служить? Молодой человек, похожий на свежеиспеченного священника, собирающегося выслушать первую в своей карьере исповедь, поправил очки в роговой оправе. «Пожалуйста, дюжину 12-пенсовых марок». В отпуск в эти края или просто заглянули по дороге. Он раскрыл большую зеленую книгу и принялся отрывать полоски марок. «Ни то, ни другое. Мы живем в нескольких милях от деревни. Недавно скончался мой родственник». «Так одна из вас мисс Элли Саймонс?» «Да? О, какая удача, что вы сюда заглянули. Мы ведь закрываемся через 5 минут. Вы на машине?» «Да, но подождите, я сейчас вернусь». Молодой человек исчез за красной плюшевой занавеской и через мгновение вернулся с большим плоским свертком, обернутым коричневой бумагой и перевязанным бечевкой. «Сегодня утром обнаружил это на стойке», — объяснил он. «Никакого адреса, только имена мистеру Бентли Хаскеллу и мисс Элли Саймонс». Подобное поведение показалось мне несколько наглым. Ни объяснений тебе, ни марок. И вообще, это происшествие поставило меня в затруднительное положение. Имена-то я знал. В такой маленькой деревушке, как наша, сразу становится известно, когда приезжают новые люди. Но в то же время, он с серьезным видом наклонился к нам, существуют определенные законы и правила. И мы не можем позволять кому бы то ни было обманывать королевскую почту. Мой начальник завтра утром возвращается из отпуска, и я собирался спросить его, как мне поступить. Но раз вы здесь, я передаю вам посылку. Распишитесь в получении. Хорошо, что вы на машине, а то сил не хватит взбираться в эту гору. «Где?» — спросила Доркас. «Где вы взяли тот листок, на котором записывали список покупок?» «В гостиной, в ящике бюро. Я вырвала его из блокнота. А что?» «Я уверена, что это не Бентли написал слово «почта» на обратной стороне листка. Он бы выразился определеннее, почтовые марки или конверты и так далее. Да и вообще глупо упоминать почту, поскольку ясно, что марки и конверты покупаются не у мясника и не в свечной лавке. Как ни прискорбно, но на нас обеих нашло затмение. Наткнулись на подсказку номер один и даже не заметили». «Ха, забавно. Я открыла дверцу машины и аккуратно просунула посылку между передними и задними сиденьями. Только сегодня утром вы посоветовали поискать подозрительные листки бумаги». «Да, но не в буквальном смысле», — возразила Доркас, забираясь в автомобиль. «Довольно рискованная задумка. Я ведь могла написать список на куске картона или клочке бумажного полотенца. Охота за кладом — это всегда игра случая, а не точная наука. Но, должна сказать, на этот раз все шансы были за то, что удача будет на нашей стороне. Что может быть естественнее — заглянуть в бюро в поисках подходящего листка бумаги и вырвать верхнюю страницу блокнота?» Я осторожно подала машину назад, выруливая со стоянки. «Ладно, теперь мы должны ответить на вопрос, кто же сообщник дядюшки Мерлина. Посылка ведь не сама притопала на почту, и вполне естественно предположить, что и запись была сделана после его смерти. Вряд ли дядюшка оставил бы листок на бюро покрываться пылью в ожидании смерти владельца дома». Доркас решительно кивнула. «Я предполагаю, что в день похорон посредник, который нам кажется совершенно нейтральной личностью, возможно, это поверенный или священник, действовал согласно указаниям покойного и, воспользовавшись суматохой при чтении завещания, тихонько подменил старый блокнот новым. И доктор ненадолго заходил, но думаю, что, скорее всего, в свои планы дядюшка Мерлин посвятил тетю Сибил. Он знал, что, вне зависимости от того, согласна она с ним или нет, Сибил выполнит любое его распоряжение и будет держать рот на замке. А это значит, бессмысленно пытаться выведывать у нее что-либо. Сегодня утром она могла добраться до деревни на автобусе. Автобусная остановка совсем рядом с воротами. Она могла подождать, пока откроется почта, положить посылку на стойку и незаметно улизнуть. И ей проще, чем другим, было сделать эту запись «почта», — согласилась Доркас. Мы добрались до станции, разыскали багаж Доркас и перетащили его в автомобиль. Вновь усевшись в водительское кресло, я направила машину в сторону холма. Дорогу освещал лишь неверный свет фар. Вглядываясь в темноту, я думала о дядюшке Мерлине. «Все-таки поразительно», — пробормотала я наконец, — «как все совпало. Объявляется сбор семьи, завещание подготовлено, и тут старик весьма кстати отправляется на тот свет. Доктор говорит, у него было больное сердце». Тонкий длинный нос Доркас начал раздуваться, как у ищейки, почуявшей запах. «Вы предполагаете, что ваш дядя Мерлин поступил по примеру своей матери и наложил на себя руки?» От этого дьявольского древнего ископаемого всего можно было ожидать. Дядюшка Мерлин не из тех, кто станет тянуть до последнего. К тому же он весьма ловко распорядился чужими жизнями. к полному своему удовлетворению. Но все дело в том, что я не представляю, как он мог это устроить. Ведь доктор утверждает, что он умер от пневмонии. Мы въехали в ворота и покатили по подъездной дорожке. «Интересная гипотеза», — кивнула Доркас. «Скорее это можно принять за убийство, но думаю, что истина гораздо проще». Старик привел в действие свой план и просто закрыл глаза, чтобы не проснуться. Да уж, даже Господь Бог дважды подумает, прежде чем держать дядюшку Мерлина в приемной дольше назначенного времени. Я въехала под арочный свод между домом и конюшней. «Помогите мне с посылкой. Продукты могут и подождать. Мы должны найти Бена и продемонстрировать ему подсказку номер один. Надеюсь, он не из тех маньяков, что категорически отказываются разрезать бечевку и требуют, чтобы каждый узелок был развязан, даже если это придется проделывать с помощью собственных зубов», — проворчала Доркас.